Братья и сестры, в продолжении нашего собрания я бы тоже хотел поделиться некоторыми размышлениями на ранее сказанную тему «Христос – это свет». Для этого вновь хотел вместе с вами прочитать из Евангелия от Луки, 2 главу, текст, записанный в 29 стиха. Евангелие от Луки, 2 глава, с 29 стиха. «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Свет к просвещению язычников. Иисус Христос в Евангелии от Иоанна в 9 главе так сказал – в 5 стихе, «Доколе я в мире, я свет миру». Родившись на эту землю, оставив чертоги своего отца, пришедший в хлев, родившись в таких тяжелых условиях, Иисус Христос принес свет. Вообще, что такое свет? Каждый из нас не может жить без света. Свет – это неотъемлемая часть нашей жизни. Каждый день восходит солнце, и оно освещает нашу жизнь. Мы можем двигаться, можем решать какие-то свои дела, и все это благодаря свету. Дорогие друзья, свет, он также показывает человеку путь, по которому ему нужно идти. И проблема тех людей, которые слепы, они не видят света, они не могут идти, потому что их глаза закрыты. Но те люди, у которых закрыты глаза, не означает, что нету света. Да, может быть, человек родился слепым, и он может сказать, нет, не существует света, но ведь это не так, свет есть, и мы это видим. Дорогие друзья, Христос является светом. Обычно в нашем обществе людей, которые совершили какие-то научные открытия или же чем-то отличились особенным, про них говорят, это светило науки или это светило в музыке, да, например, или звезда. То есть в любом случае об этих людях говорят как о тех, которые как бы освещают путь или освещают направление другим людям в тех или иных областях. Но проходит время, эти люди умирают, может быть, восстает другая звезда, другое светило, и забывается тот свет, который оставили эти люди. Иисус Христос – это немеркнущий свет. Это тот свет, который сияет и будет сиять. Сиять будет вечно. Для кого же Иисус Христос принес этот великий, яркий, немеркнущий свет? За 700 лет до великого события Рождества Иисуса Христа пророк Исаия предвозвестил это и сказал такие слова. 9 глава, 2 стих. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». Как мы видим из этого текста, Иисус Христос принес свет тем, кто ходит во тьме. Конечно, мы знаем, что Иисус Христос родился в еврейской семье, Он был по плоти евреем, и Он пришел к Своим людям, пришел к тем, которые хранили Божий закон, которые исполняли Божьи заповеди, имели общение с Богом, но прошло время, и они утратили общение с Богом, они осуетились. И когда пришел этот истинный свет, они его не приняли. Они отказались от Иисуса Христа, как уже мы слышали об этом на утреннем собрании, сейчас слышали. И тогда Иисус Христос открыл свет язычникам. Народ, ходящий во тьме. Язычники – это были те люди, которые не знали Бога. В послании к римлянам апостол Павел дает характеристику этим людям. Определение язычникам написано во 2 главе, в 14 стихе. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе закона делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Из истории нам всем известно, что в те далекие времена люди, не знающие Бога, люди, которые не входили, не жили в еврейском обществе, они занимались очень страшными делами. Детей приносили в жертву, и можно много-много перечислять тех нечистых дел, которые были мерзостью пред Богом. Они не знали Бога, не знали закона. И когда люди, которым Бог доверил закон, которым Бог доверил свои заповеди, с которым имел общение, они отвергли Иисуса Христа, тогда Бог обратился к язычникам. И мы знаем, что через апостола Павла, через других Божьих верных свидетелей и до сегодняшних дней каждый человек, независимо от своего возраста, пола, национальности, социального положения и многих тех других параметров, которые сегодня люди применяют к тем или другим людям, может иметь доступ к Иисусу Христу, к рожденному младенцу. Друзья, каковы наши с вами задачи? Вот мы сейчас сидим здесь, слушаем Слово Божие, слушаем пение. Познал ли я этот свет? Дорогой друг, если ты сейчас здесь находишься, но в твоей жизни нету света, если ты живешь жизнью, завершаешь дела, может быть, надеешься на себя, но если у тебя нету света в твоей жизни, твоя жизнь бесполезна. Приведу один известный библейский пример. Для этого хотел бы прочитать из Евангелия от Иоанна, снова в 9 главе, написано так. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения». Посмотрите, этот человек жил в этой жизни, но он был слеп, слеп от рождения. Он никогда не видел природу, он никогда не видел своих родителей, ни людей, и он не знал, что такое свет. Но, как мы уже сказали, свет все равно существовал, все равно была природа, все равно было солнце, да, несмотря на то, что он не видел. И сейчас мы, когда встречаемся с неверующими людьми, я тоже встречался, когда на Благовестии где-то, может быть, беседовал со своими сокурсниками и замечал, люди могут говорить, нету Бога. Почему они так говорят? Не потому, что Бога нету, потому что они не видят этого света. И если кто-то сегодня здесь и здесь сидящих не видит этого света, это не означает, что его нету. Бог создал в самом начале свет. Написано, что земля была безвидна и пустая, и была тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. Но потом Бог сказал, да будет свет, и стал свет. Друзья, был создан материальный свет. И часто люди, основываясь на материальных каких-то доводах, на науке, еще на чем-то, отвергают самое главное. Главный свет – это свет Иисуса Христа, свет Его учения. И очень важно, чтобы познать этот свет. Для тех же, кто, для нас, верующих, узнавших этот свет, каковы Бог говорит, какие задачи Он для нас ставит в Библии? Написано «Вы свет миру». Мы должны светить. И как уже было сказано, нам необходимо говорить о Христе. Да, но есть одна небольшая опасность. Можно говорить о Христе, можно петь о Христе, но в жизни не быть светом. Приведу один пример из моей жизни. Когда я поступил в техникум, я начал очень много говорить, что я верующий, там, рассказывать своим сокурсникам о Боге. Но, вы знаете, потом прошло небольшой отрезок времени. Я там где-то допустил, где-то там, может быть, с ними посмеялся вместе над их шутками, поучаствовал в их каких-то греховных делах. Я тогда еще не был членом церкви. И вы знаете, я заметил, что то, что я сказал, может быть, я много говорил, и о Христе говорил, и о учении, но это все было быстро-быстро улетучилось, и люди уже не воспринимали меня. Слава Богу, Бог даровал возможность восстановить вот это свидетельство. Но к чему я это рассказываю? Что можно говорить о Христе, и это нужно говорить. Но самое главное, чтобы я жил так, как я говорю, чтобы не я был светом, а Иисус Христос, который живет в моем сердце, чтобы люди это видели, с теми людьми, с которыми мы сталкиваемся на учебе, на работе, наши соседи. Они видели не меня как великого христианина, проповедника, может быть, или еще кого-то, а видели этот свет, который в моем сердце. И для того, чтобы они видели этот свет, который Христос принес для язычников, для всех людей, необходимо самим быть таким ярким, самим быть чистым. Ну, какое можно сравнение привести? Представьте, друзья, что вы приобрели хорошую люстру, дорогую люстру, и она украшает ваш дом. Но если вы все деньги потратили на эту люстру, и у вас не осталось денег, чтобы купить лампочку, то в этом нету никакой пользы. Или же, например, если вы приобрели даже ту же люстру, и в течение некоторого времени она стала грязной, то какие бы вы хорошие лампочки не вставляли в эту люстру, от нее никакого толку не будет. Если мое сердце грязное, если я где-то допускаю какие-то ошибки, какие-то, может быть, какую-то нечистоту, то свет, который живет внутри меня, Иисус Христос, он не будет виден окружающим. И очень важно нести этот свет, свет к просвещению язычников, чтобы больше и больше людей видели Иисуса Христа в моей жизни. Аминь.